Глава 914. 18 уровней преисподней. Из трех техник императора Байшаня – Зов Ветра, Зов Дождей и Призыв Солдат, переданных Цэн Шуем Ван Линю, самой сильной была техника призыва солдат, и Ван Линь это понял. Даже сам Цэн Шуй особо выделил эту технику среди других. Она ведь даже когда-то была одной из великих способностей мира бессмертных. И Ван Линь возлагал на эту технику большие надежды. Вздохнув, он закрыл глаза и открыл их лишь после того, как в его голове нахлынуло четкое понимание, что же собой представляет эта техника — подарок Цэн Шуя. Кристалл изначальной энергии бессмертных размером с кулак младенца тут же начал энергично вращаться внутри тела Ван Линя. С каждым новым его оборотом в теле Ван Линя прибавлялось ци бессмертных. Обычная изначальная сила внутри Ван Линя потихоньку исчезала, и единственной силой, что осталось, была изначальная сила бессмертных. Все тело Ван Линя было пропитано потоками ци бессмертных, и сам Ван Линь в эту минуту казался настоящим бессмертным, возвышенным и удовлетворенным. За всем этим внимательно наблюдал со стороны большеголовый культиватор. Он тихонько вздохнул про себя, не понимая, откуда в теле Ван Линя взялась изначальная энергия бессмертных. Он ведь хорошо помнил, что его хозяин так и не вошел в пруд бессмертных. Однако культиватор так и не решился напрямую спросить об этом. Вместо этого он невесело улыбнулся, глядя, как потоки ци вихрятся вокруг тела Ван Линя, и вспомнил, как пожертвовал своим доменом, чтобы получить изначальную силу бессмертных. А вот у этого всему есть и домен, и эта сила. Пока энергия разливалась по его телу, Ван Линь взмахнул руками и загнул пальцы точно так, как советовал ему Цэн Шуй, объясняя технику призыва солдат. Для применения техники необходимо сначала раскрыть круговорот сансары, жизни и смерти, и вытащить оттуда душу убитых тобой. Затем этим душам нужно придать реальную форму и наполнить ими технику. Только так можно применить призыв солдат. Сила данной техники в значительной мере зависит от самого культиватора. Например, у Байфаня данная техника была невероятно сильной, и нашлось бы очень мало людей, кто бы выстоял перед ее мощью. Цэн Шуй же, применив эту способность, устраивал настоящее побоище, и многие, пав духом, тут же предпочитали сдаваться ему без боя. Раскинув руки, Ван Линь ощутил, как потоки силы наполняют его пальцы. В следующий миг густые потоки ци бессмертных хлынули из кончиков его пальцев и словно окрасили окружающий мир в непривычные тона. Потоки ци, переплетаясь друг с другом, начали медленно вращаться. Постепенно потоки ци начали кружиться все быстрее, превратившись в некое подобие воронки или смерча. Жутко свистя и завывая, смерч начал увеличиваться в размерах, наполняя собой пространство. Увеличившись до нескольких джанов в диаметре, воронка начала вращаться так быстро, что если не смотреть внимательно, то оказалось, что она совершенно неподвижна. На самом же деле она крутилась на пике возможного. Если бы Ван Линь до этого не посетил 17 уровень в катакомбах потомков бессмертных, то ни за что не смог бы вращать эту воронку так быстро. В лучшем случае она бы крутилась вдвое медленней, и от этого семя бессмертного бы разрушилось, а вся наполняющая его энергия исчерпалась. Однако даже сейчас изначальной энергии бессмертных было потрачено очень много. Семя бессмертных внутри Ван Линя было размером с кулак младенца, но Ван Линь по-прежнему чувствовал, как изначальная энергия утекает из него. Крутить воронку на такой скорости 3 дня он никак не сможет. Но Ван Линь знал, что открыть круговорот сансары можно только с помощью этой воронки из изначальной силы. Данная способность еще нуждается в воспоминаниях. Оно заставляет применяющего способность культиватора погрузиться в свою память и вытащить души всех убитых им людей. Хоть это и воспоминания, но при применении этой способности они становятся невероятно реальными. Все появившиеся души получают тот уровень культивации, какой у них был при жизни, и именно так применяется техника призыва солдат. Чем дольше Ван Линь вращал воронку, тем больше изначальной силы бессмертных он терял, и если по прошествии 3 дней ничего не получится, то энергия просто развеется, а воронка исчезнет. Из-за лба Ван Линя выпорхнул его изначальный дух в виде изначального громового дракона и влетел в раскрытую воронку. В следующий миг воронка начала резко уменьшаться в размерах, пока не сжалась в точку и не опустилась ему на лоб. Вокруг наступила звенящая тишина. Сознание Ван Линя же, после того, как изначальный дух вошел в воронку, попало в какой-то длинный проход. Прошло немало времени, прежде чем Ван Линь дошел до его конца. Ударил ослепительный свет, заставивший Ван Линя опустить голову. Однако он узнал это место. Это была секта Хан Ю из планеты Джуцюэ. Рядом он увидел нескольких молодых людей. Лоб одного из них был покрыт испариной, а сам молодой человек изо всех сил пытался управлять призванной способностью. Рядом стоял второй человек, тело которого находилось под управлением этой способности. В руках он держал короткий меч. Около него стоял еще один молодой человек, и, подняв топор вверх, он силой опустил его на шею второго. Раздался крик, полный боли и ужаса. А затем Ван Линь отчётливо увидел, как из убитого тела появляется душа и впитывается в изначальный дух Ван Линя. «Странно, этого человека я не убивал», — подумал Ван Линь. В следующую секунду он ощутил могучую силу, подхватившую его. Все замелькало перед его глазами. На этот раз он оказался на большом тракте. Здесь он увидел молодого человека, облаченного в черную одежду. Он отчаянно сражался с мужчиной средних лет. Вскоре мужчина, издав предсмертный хрип, погиб. И стоящий в стороне другой молодой человек мрачно произнес: «Это ученик старика Мо! Нам лучше поскорее отсюда уйти!» Из убитого же мужчины вылетела душа и впиталась в изначальный дух Ван Линя. Картинка перед глазами вновь начала меняться. На этот раз Ван Линь оказался внутри пещеры, которая находилась в лесной чаще. Там Ван Линь увидел самого себя, поглощающего Тен Ли уровня заложения основ. Из убитого культиватора вновь вылетела душа, наполнив дух Ван Линя. Картинка за картинкой сменялись перед глазами Ван Линя. Из страны Джао он отправился в земли секты трупа Инь, оттуда в другие места. Долина, поле битвы, государство Хуфэнь и море демонов, тысячи трупов там и, наконец, стодневный гарант на убийство 10 000 демонов. А затем возвращение в государство Джао, массовое убийство клана Тен, война в Снежном Царстве, путешествие в Дождевом мире бессмертных. Вот он убивает старейшину Снежного Царства, старейшину клана демонов-великанов. Вот начинается война между Джи Цю и кланом потомков бессмертных. Вот он путешествует по склепу Джи Цю. И Ван Линь словно пережил все эти моменты заново. Секта Тяньюнь, земли демонического духа, убийства, совершенные там. Затем бегство в регион Лотянь, старейшина из клана Хуань, убийство кровавого предка, путешествие внутри чудовищного зверя, убийство бессмертного, западная часть региона Лотянь, убийство людей из клана Яо и все остальное, вплоть до состязания в Громовом дворце бессмертных. Наконец, поток воспоминаний прекратился, и Ван Линь ощутил, как вибрирует его изначальный дух. Словно какая-то огромная сила поднимала дух Ван Линя все выше и выше. Наконец он раскрыл глаза и почувствовал, как липнет к спине пропитанная потом одежда. Перед его глазами возник все тот же горный пейзаж. Воронка на его лбу прекратила свое вращение. Она распалась на множество потоков ци бессмертных и вернулась обратно в тело Ван Линя. Однако кристалл изначальной силы бессмертных внутри Ван Линя уменьшился примерно на 40%. Ван Линь распирал от испытанных заново чувств. Он вновь пережил все совершенные убийства. Все это казалось сном, и сознание Ван Линя было немного затуманенным. Даже сейчас он немного сомневался, в самом ли деле он пришел в себя или еще пребывает в грезах. «Какая мощная техника!» Силой выдохнул Ван Линь. Подавляющее большинство техник Императора Бессмертных Бай Фаня состоит из большого множества техник бессмертных, собранных в одну. Он брал из каждой способности все лучшее, и использовал это для создания новой техники. Однако, если ты хочешь овладеть ею, тебе нужно выяснить все другие техники, послужившие основой. Ван Линь задумался на некоторое время. Он давно уже хотел освоить второй этап в создании техники призыва солдат. Обдумав все еще раз, Ван Линь еще больше утвердился в своем решении и взмыл в воздух, применяя способность желтого источника. Желтые потоки воды хлынули в воздухе, разливаясь по округе. Исходящие от них потоки злобы и ненависти захлестывали небо. Под контролем Ван Линя эти потоки сливались воедино, наполняя небо огромной силой аурой. Глядя на водоисточника, Ван Линь раскрыл рот и исторг из себя печать запечатывания бессмертных. Печать, сверкнув ярко-золотым светом, породила бесчисленное множество золотых рун, которые в следующее мгновение слились с водами источника. Заполнив собой небосвод, желтая вода вся до капли вошла в печать. Печать вспыхнула темным светом, а безлюдная планета, на которой сейчас находился Ван Линь, начала покрываться какой-то давящей силой невероятной мощи. Эта сила исходила из печати. Темный свет породил ауру огромной силы, внутри которой, как казалось, страшно кричали тысячи душ, стремящихся вырваться наружу. Далее произошло нечто более удивительное. По поверхности печати поползли трещины, а затем сама печать разделилась на 18 уровней. Каждый из этих уровней источал ци ненависти и сиял темным светом. Чем глубже был уровень, тем плотнее и гуще были потоки ци, Это был мир, собственный мир Ван Линя, созданный им самим специально для техники призыва солдат. Байфань имел иллюзорный мир, у Циншуя был мир убийства. Ван Линь же взял свою печать и создал из нее свой мир сансары, жизни и смерти, преисподнюю из 18 уровней. Каждый уровень вмещал в себя души, и чем больше порядковый номер было уровня, тем более сильные души он мог вместить. На 15 уровне и выше не было ни одной души, на 14 ютилась одна единственная душа, окутанная кровавым туманом. В этом кровавом тумане иногда можно было разглядеть смутный силуэт, источающий невероятную злобу, когда-то убитый Ван Линем кровавый предок. На 13 уровне томилось больше сотни душ. Убитые в землях потомков бессмертных бессмертные, они то и дело стенали, пытаясь вырваться наружу, но печать держала их крепко. Там же были и люди из клана Яо, убитые Ван Линем, а также все души из региона Лутянь, которые при жизни достигли как минимум полной завершенности материализации Ян. Техника призыва солдат была невероятно мощной способностью, действующей напролом. Она просто взяла и вырвала все убитые души из колеса сансары, чтобы они служили чьим-то личным интересам. Ван Линь поднялся на ноги и пристально смотрелся в висящую в воздухе раскрытую преисподнюю из 18 уровней. Воронка вновь закрутилась у него на лбу, и из нее выпорхнул изначальный дух. Раскрыв рот, он исторг из него поток жизненной силы. Этот поток был наполнен черной ци, и эта ци как раз и была душами всех существ, погибших от руки Ван Линя. Черная ци приблизилась к печати, и все души из нее были высосаны и распределены по уровням в соответствии с их силой. Затем Ван Линь вытащил флаг душ и, сверкнув глазами, взмахнул им. В следующий миг из флага лавины хлынули души.